Я словно вижу себя со стороны. Я выгляжу счастливой, лицо чуть мягче в чертах, а движение плавное. Мои волосы стали длиннее, рыжие локоны теперь почти доходят до пояса. На запястьях браслеты из редкого дорогого камня, на шее алмазный кулон-капля. Вместо космического комбинезона на мне легкое алое платье традиционного шиарийского кроя. Под грудью оно начинает расширяться, и я понимаю, что у меня небольшой животик. Я беременна. Но что я беременная делаю здесь? Я вижу себя на знакомом уже космическом корабле, в том самом помещении, где происходил смертельный поединок с метаморфом. Я в сердце крейсера. Здесь вокруг мягко светящегося золотистого ядра накручивает круги маленькая быстрая ядрышка с отливом красного золота. Непоседливая ядрышка носится вокруг материнского ядра по неправильной траектории. Это будет очень своевольная ядрышка. Улыбаюсь я своим мыслям. Когда оно будет сердцем отельного крейсера, оно еще всем задаст огня. Я глажу свой беременный живот и любуюсь маленьким ядрышком. Это странно, но я испытываю к нему почти материнские чувства. На уровне пси я транслирую маленькому ядрышку поддержку, любовь и тепло. Ядро крейсера начало готовиться к процессу деления еще тогда, когда мужья, а в то время почти незнакомцы, забрали меня из альфа-бара на спутнике и впервые внесли на борт своего шиарийского корабля. Приходит ко мне знание, и я откуда-то знаю, что в будущем крейсером с этим маленьким своевольным ядром будут управлять мои сыновья-первенцы. Тогда, конечно, ядро уже будет большим, как и мои дети. Но характер... характер этого ядрышка не поменяется. Может быть, из-за вмешательства метаморфа или потому, что я отдала много сил, когда лечила материнское ядро. Но это маленькое, теперь со сложным характером, но зато с невероятно сильной сердцевиной, которую не пробьет ни один вирус. «Ордел, Хант, идите к маме!» Я оборачиваюсь на голос Дэмиана и успеваю увидеть, как мои мужья зашли в помещение. Мое сердце пронзает острой любовью. Так случается всегда, когда я вижу мужей. Они тоже улыбаются мне. Не только губами, но и глазами, хвостами и на уровне пси омывают меня теплыми волнами обожания. Рейгар спускает на пол со своих рук двух маленьких мальчиков. У одного из них черные волосы, у второго — белые. Мои первенцы, мои старшие близнецы, Ордел и Хант, так похожи на своих отцов. И характер уже заметен. Такие же упрямые и настойчивые. Если что-то захотят, то получат. Неважно, каких трудов это будет стоить. Им нет еще года. Они не ходят, но очень быстро ползут ко мне. На них так славно сидят эти маленькие космокомбинезончики. Моя улыбка становится шире, а мальчики уже поднимаются на ноги, придерживая пухлыми пальчиками меня за ткань платья. Черные и серебристые хвостики помогают им как дополнительные точки опоры. Малыши жульничают и хитро смотрят на меня большими золотистыми глазками. Рейгар и Дэмиан тоже подходят и вскоре оказываются совсем близко ко мне, подхватывают малышей на руки и заключают меня в двойные объятия, одновременно прижимая к моей груди наших старших сыновей. Мужья оплетают меня хвостами, и дети пытаются повторить за ними, только хвостики у них еще совсем маленькие. Ордел и Хант впечатываются в мой разум имена. Я запоминаю тонкий, самый приятный в мире запах, которым пахнут их детские макушки. И вот теперь я точно тону. Вот так пахнет счастье. Я жарко обнимаю своих самых близких людей в ответ. И видение рассеивается. Я снова смотрю в небо, которое наколдовал Алиф. Мы только что поженились с моими мужьями и занялись любовью на берегу озера. То, что я сейчас увидела, это правда случится? Глаза увлажняются от переполняющих меня чувств. Увидела прогноз, Лира? Мурлыкает Дэмиан, перебирая пальцами мои разметавшиеся волосы. «Нам расскажешь?» Подхватывает Рейгар. Я медленно киваю. Улыбка все еще цветет на моих губах. «Убедилась, что ты наша?» Шутливо рычит Рейгар, приподнимаясь на локте и заглядывая мне в глаза. Я снова киваю. «Посмотри, как она улыбается, брат!» Вкрадчиво шепчет Дэмиан. «Даже жаль, что прогнозы видит только псионик твоего типа. Лира, любовь моя, я бы не отказался посмотреть, что вызвало у тебя такую улыбку. Идите ко мне». Я одними губами позвала мужей и потянулась к ним. Они не заставили себя ждать. Обняли, Рейгар зарылся носом в мои волосы. Дэмиан приник губами к моей шее, ласково целуя. Я в наслаждении прикрыла глаза. Утром расскажу мужьям все и передам в пси-видение так, как я его запомнила, о детях и о том, что их крейсер решил поделить ядро. А сейчас не буду. Это лесная сказка только для нас.